Распутаем объятья и тихо по ступеням ухожу, пока рассвет не станет снова тенью. Мы наши ладони поднимем в небо, не отпускай, когда я с тобой, и ты слышишь мой голос.